Генерал, братуха, всегда генерал, а простой солдат всегда простым солдатом и останется, — вздохнул Жиганов. — Уже скоро смена, надо людей будить, — поднялся Булкин. Вскоре смена ушла. — Разрешите мне на минутку выйти по известной надобности, — обратился Танака к Чижу. — Сию минуту, ваше превосходительство, только позову караульного. — Эй, Грунин, возьмешь винтовку и проводишь арестованного в уборную, — распорядился Чиж. В сопровождении солдата японец направился по коридору. Чиж и Сахаров остались одни в камере, продолжая игру в карты. — Давайте перекинемся в штос, — предложил Сахаров. — Бита дана, бита дана, — начал раскладывать карты направо и налево Чиж. — Бита, позвольте с вас получить, многоуважаемый Василий Васильевич. Капитан протянул ему пятерку. — Прошло минут 10. — Пора, — проговорил Чиж. — Подождем еще минут 5. — Время стоит денег, по американской пословице. Сахаров протянул несколько бумажек. Подождав еще, штабс-капитан поднялся. — Грунин! — Почему до сего времени арестованный не вышел? — обратился он к солдату. — Оправляются еще. — Постучи сильнее, пора ему выходить. Солдат начал кулаком бить в дверь, но ответа не последовало. — Выломать дверь! — не своим голосом заорал Чиж. — Выслать двоих для осмотра здания снаружи! В караулке поднялась суматоха. Булкин и несколько человек выскочили наружу, в уборной было пусто, решетка в окне выломана. — Под суд пойдешь, мерзавец! — накинулся на Грунина штабс-капитан с кулаками. — Виноват, ваш бродь! — едва смог прошептать солдат своими изуродованными губами. — Марш под арест! Развалящий где? Ты что смотрел? Тоже под суд пойдешь? — Я выучу вас, как нести службу его императорского величества! — бушевал Чиж. — Надо сейчас же дать знать в штаб Стесселю о побеге. — напомнил Сахаров. — Я возьму это на себя. Буду вам очень признателен, а я пока организую розыски поблизости. Капитан, не торопясь, дошел до штаба и, разбудив уже спящего Рейса, сообщил ему о случившемся. Полковник распорядился тотчас же вызвать Микеладзе, Познанского и полицмейстера Тауца. Когда те явились, начальник штаба предложил им немедленно принять самые энергичные меры к поимке бежавшего. Едва ли поиски увенчаются успехом, ночь темная. Прошло порядочно времени, он легко мог скрыться среди китайцев, но поискать все же надо. Меланхолически закончил Рейс. — Найду, хоть на дне морском, даю честное слово жандарма, — пылко проговорил Микеладзе. — Вы, князь, будете мне нужны утром. — Полицмейстер, ваш помощник, справится и без вас, — ответил Рейс. Тауц и Познанский, понимающие, переглянулись. Поймать Танаку не удалось. Обо всем утром Рейс доложил Стесселю. Кроме того, женщина, приговоренная к виселице, была найдена мертвой у себя в камере. Вскрытием установлена смерть от отравления. Тем лучше. Меньше хлопот. Караульного начальника, разводящего и конвойного, прозевавших Танаку, предать немедленно суду, — распорядился генерал. Суд состоялся в тот же день. Чиж был приговорен к трехмесячному аресту после войны, Жиганов к разжалованию в рядовые, Грунин же, как главный виновник, к расстрелу. На этот раз Стессель, не читая, утвердил приговор. Ночью Грунин был казнен. Когда весть об этом дошла до залитерной батареи, то Борейко, не стесняясь присутствием солдат, разразился самой непечатной бранью по адресу Стесселя и всех генералов вообще. — Сволочи! Сами японца выпустили и Грунина под расстрел подвели! — возмущался поручик. Не менее Борейко возмущен был и Вен Фань Вэй. Он понимал, что и побег, и укрывательство японского генерала — дело одних рук, порт-артурских властей. Перебирая в памяти всех знакомых ему русских начальников и тех, о которых ему рассказывали его соплеменники, он пришел к выводу, что это дело рук Сахарова. В конторе Тифантая, где сейчас распоряжался капитан, служило немало китайцев на самых разнообразных должностях. Танака мог всегда с ведома Сахарова и при его помощи скрыться среди них. Вен не посмел поделиться своими подозрениями с Варей, зная, что это может стать известным через нее или ее знакомых самому Сахарову, тогда ему грозила смерть из-за угла. На улицах Артура часто подбирали убитых ночью разрывами снарядов или ружейными пулями китайцев. Расследование не велось. Убитые считались жертвами войны. Все это заставляло подумывать Вэн Фаньвэя о скорейшем отъезде из Артура. Но для выезда из Артура надо было получить разрешение штаба крепости, и Вэн снова обратился к Варе с просьбой помочь ему вывести семью из Артура. Белый был занят делами обороны, и ему некогда было думать о чем-либо другом. Приходилось ждать, скрипя сердце, китаец покорился этой необходимости. Через несколько дней о бегстве Танаки стали забывать. Дело Ривы по просьбе моряков передали им. Звонарев вернулся на Залитерную, и счастливая Варя ежедневно появлялась там под каким-либо предлогом. Японцы возобновили бомбардировку фортов и города, жизнь крепости опять наполнилась военными событиями. Кондратенко наметил целый ряд мер к улучшению обороны. В частности, решено было построить новые батареи, но орудий больше в крепости не было, и пришлось просить их у моряков. Для переговоров с адмиралом Ухтомским и его начальником штаба Вироном отправились Белый и Кондратенко. Разговор начался с взаимного ознакомления с положением крепости и флота. Эскадра через несколько дней закончит исправление всех повреждений и опять будет вполне боеспособна, — сообщил Ухтомский. — Следовательно, вы повторите попытку уйти из Артура, — разочарованно проговорил Белый. — Не собираемся, Василий Федорович. И я, и Роберт Николаевич Вирон, оба мы противники выхода эскадры. Если прошлый раз дело случайно обошло сравнительно благополучно, то теперь нам грозит неизбежная гибель всех судов вследствие колоссального превосходства японских сил. Но, очевидно, Того сейчас занят исправлением своих кораблей. Судя по рассказам, у него тоже выбыло из строя несколько судов. Так что еще неизвестно, насколько он сильнее вас, — заметил Кондратенко. Если у него даже вдвое больше поврежденных кораблей, чем у нас, то и тогда японцы все же значительно сильнее. Поэтому мы больше об уходе из Артура не думаем. Пусть уж к нам приходит Рождественский, навстречу ему эскадра, конечно, выйдет. Для этого и держим все корабли в боевой готовности. Не слышно, чтобы вторая эскадра вышла из Кронштадта. Значит, раньше, чем через 2,5-3 месяца, то есть к ноябрю, ожидать ее в Артуре нельзя. За это время многое может измениться. Надеюсь, что до того времени крепость сдавать вы не собираетесь. Вообще сдавать Артура никто не станет. Разве возьмут его штурмом? Мы, конечно, поможем вам огнем своих орудий и десантом. Еще большую помощь флот может оказать своими орудиями и снарядами, — вмешался молчавший до того Белый. Нам нужно около 100 орудий, мелкого и среднего калибра, с комплектом снарядов к ним. Адмиралы, видимо, не ожидавшие такого оборота разговора, замялись. — Судов нельзя снять ни одной пушки без ущерба для их боеспособности, — промямлил Вирон. — Разоружите ваши мелкие суда. Забияку, Гайдамака, транспорт Ангару, стоящие в порту миноносцы, негодные для дальнейшей службы вследствие полученных повреждений, — предложил Кондратенко. — Вы, Роман Исидорович, замечательно осведомлены о том, где и что у нас имеется, — удивился Ухтомский. — Меня интересует все, что может усилить оборону крепости. Каюсь, на днях к вечеру заглянул к вам в порт и собрал нужные мне сведения. Улыбнулся в усы генерал.